Валерия Воронцова. Практикующий. Клятва ворона. Читает Екатерина Попова. Глава первая. «Агат, ну прости, я уже пообещала Лёше, что пойду в кино с ним, а завтра мы на шашлыках с его друзьями». Я повела носом, реагируя на слово «шашлык», представляя куски мяса в луке и маринаде. Сочные, с жарком, пахнущие, как самая заветная мечта гурмана, и на вкус наверняка не хуже. Пока в моей голове формировался идеальный вид сырого мяса, а рот наполнялся слюной, Ирка еще говорила что-то. Судя по тону, скатывалась в извинения и оправдания. Тяжело вздохнув, я переложила телефон в другую руку и сунула освободившуюся в карман домашних брюк. «Ир, все нормально, я поняла. Погуляю одна». Я сделала почетный круг по нашей с мамой однокомнатной квартире, обходя журнальный столик и угловой диван. «Ну не обижайся, пожалуйста». «Что ты, какие обиды?» Пройдясь по комнате, я пнула плюшевого бегемота, которого часто использовала в качестве подушки или подпорки для спины на диване. За зимние каникулы, которые, кстати, подходят к концу, мы увиделись 3 раза, при том, что ты живешь в 20 минутах ходьбы от меня. Я ничего не знаю про твоего Лёшу, кроме того, что он программист и у него есть машина, и еще он голубоглазый блондин, что никогда не считалось твоим типажом. «Вы встречаетесь больше месяца, а ты так и не познакомила его со мной, как бы своей лучшей подругой. Какие уж тут обиды!» «Агаточка!» «Не называй меня Агаточкой!» Процедила я, хмуро разглядывая себя в зеркальную дверцу шкафа-купе в прихожей. «Прости, это сложно объяснить. Мы... он...» «Перекраивает тебя под себя», — продолжила я, перебив. «Помнишь предыдущие сессии? Мы всегда готовились к экзаменам вместе. А в эту...» «Я сама знаю, что завалила ее. Для нотации у меня мама есть», — огрызнулась Ирка, почуяв, куда я клоню. Действительно, на этой сессии она завалила 3 экзамена из 5. Можно было помахать ручкой красному диплому. В отличие от меня, она к нему стремилась 2 предыдущих курса и 1/3 третьего, пока в ноябре в ее жизни не появился этот индивид, чья личность под грифом «секретно». Видимо, она познакомилась с таинственным Лёшей и настолько им очаровалась, что не обратила внимания на твою съехавшую учебу, систематические прогулы и моё рекордное за последние 2 года отсутствие у вас в гостях. Едко отметила я. «Агат, прекрати меня отчитывать. Я взрослый человек, и я не могу все время быть рядом с тобой». Вспылила на том конце ругалова, яростно засопев. «Ты кто? Взрослый человек? А кто звонил мне 3 дня назад, не зная, как сварить макароны, в холодную их воду бросать или в кипящую?» «Ну и что? Мое неумение готовить не показатель». «Верно. Показатель — нежелание думать. Как можно сварить макароны, бросив в холодную воду?» «Вольская, отстань. Ты не понимаешь, а объяснить сложно. Мне важно быть с ним. Я ему нужна, ясно? Увидимся в универе, Агаточка». Мелодично припечатала ругалова, тем самым подписав себя на поток моих язвительных замечаний при первой же встрече. Разговор завершился прежде, чем я успела сказать кое-что о шаблонности ее заявлений, почерпнутых явно из бульварных романчиков. Буркнув нечто нецензурное телефону, я подкинула его и поймала на лету, тут же пряча в карман. Ирка позвонит вечером и извинится. Всегда так. Бесится, потому что я права, а как истинная зануда, я права почти всегда. Вот и трубки бросает. Итого еще 3 дня каникул в одиночестве. Не сказать, чтобы оно особо меня тяготило. Но гулять по городу все же любила в компании, рассматривать рекламные афиши, обсуждать планирующиеся концерты или выход фильмов. Ладно, и одна пройдусь. Тем более сейчас, когда из ремонта вернулся мой плеер, с легкой руки мамы, испытавшей на себе пытку водой путем попадания в стиральную машину. Обнаружив свои теплые носки на батарее в ванной, я быстро натянула их поверх тонких, сменила домашнюю одежду на джинсы и водолазку, подкрасила ресницы и, нацарапав своим красивым почерком записку маме в духе «Ушла гулять, вернусь не скоро, ужин на плите», остановилась в прихожей. Мелочь по карманам пуховика, телефон во внутренней, борьба со шнурками тяжелых зимних ботинок, шарф, шапка, ключи, наушники. Почему мелочей всегда так много и все как назло нужны? Включив плеер, я вышла за дверь, повернула ключ в замке на 3 оборота и шагнула в темный зев лестничной площадки. Лампочка опять перегорела, хотя вроде бы старшая по подъезду баба Валя с 3-го этажа только вчера ее меняла. Я слышала ее возню в квартире, пока мыла в прихожей полы. Отсутствие освещения никогда не было для меня проблемой. Я не боялась темноты и легко в ней ориентировалась. Чего нельзя было сказать о моей маме, способной превратить обыкновенный ночной поход за стаканом воды в настоящую катастрофу. Тяжело вздохнув, я потопала на 3-й этаж, по дороге отмечая пару свежих надписей на стенах, адресованных Светке с 4-го. Не все из них были признаниями в любви, и, встретив несколько вполне себе конкретных пожеланий умереть в рассвете лет, я усмехнулась, качая головой. Интересно, кто впускает этих доброжелателей в подъезд? И как Светка, 23-летняя секретарша в какой-то турфирме, умудряется каждый год находить себе по поклоннику-вандалу? В смысле, это же старая школа, расписывать подъезды уже не модно. Куда круче создать мем и запостить по нескольким соцсетям сразу. И охват, и эффект. Поймав себя на том, что рассуждаю в рамках своей специальности связи с общественностью и пиара, я хмыкнула, качая головой. Знания универа налипали сами собой, достаточно было просто посещать лекции. Регулярными визитами туда я не отличалась, но умудрялась прогуливать с какой-то особой удачей. То преподаватель сам заболеет и не придет, то староста мое отсутствие не отметит, то перекличку не проводит. Правда, это везение всегда компенсировалось экзаменационной сессией. В билетах мне с завидным постоянством попадало то, что я не успевала повторить. А в тестах я часто подставляла саму себя, сначала отмечая правильные ответы, а потом зачеркивая их и меняя ответ на самый-самый неправильный. Выкручивалась исключительно благодаря памяти и харизме. В группе про меня шутили, что я могу умаслить кого угодно, попросту отпустив пару шуточек и посмотрев в глаза со своим особым выражением. Понятия не имею, что это за выражение, как выглядит и в какой момент появляется. Но пока получается и работает, это не так уж и важно. Остановившись возле квартиры бабы Вали, я надавила на кнопку звонка посильнее, зная, что старушка туговата на ухо. Из приоткрывшейся двери на меня дохнуло вареной капустой и убежавшим молоком. Послышалось рассерженное шипение сиамки Багиры, путающейся в ногах у хозяйки. Я была одним из тех редких людей, за кого определили «собачник он» или «кошатник» сами животные. К кому бы в гости я ни пришла, в каком бы дворе ни остановилась, реакция всегда была одинаковой. Кошки шипели, выгибая спины, и предупреждали, что выпустят когти, попробую я только подойти. А собаки ластились и считали меня своим лучшим другом. Как-то раз огромная косматая бродячая псина, появившаяся из ниоткуда, просидела со мной Иркой 3 часа во дворе, просто прижимаясь к моей ноге. Мы, конечно, пошутили над этим, мол, животное плохую компанию не выберет, но припоминали эту странность еще 2 недели потом. В общем, в битве между злостным мяуканьем по ночам и слюнями на лице с утра я выбирала слюни. «Баб Валь, это Агата с 1-го», — громко сказала я. «Ты с собакой, что ли? Багирушка волнуется». «Да ну откуда собака? Нет у нас ее. Терпеливо ответила я, подозревая, что Багирушка не волнуется, а собирается коварно вцепиться мне в ногу, едва представится такая возможность. «Чего случилось-то?» Открыла старушка дверь пошире, давая увидеть зеленую вязаную кофту и пуховый платок, обвязанный вокруг поясницы. Похоже, спину прихватила. Может, она вообще лежала, а я ее подняла. «Да лампа на лестничной площадке на 1-м опять перегорела. Нет у вас еще одной, я тогда сама заменю». Смутилась я, как-то не подумав, что она могла отдыхать. «Еще чего, самой тебе менять. Что, у нас мужиков в подъезде, что ли, нет?» Праведно возмутилась баба Валя. «Иди, сейчас позвоню Степанне, пущай внука своего пришлет. Он у нее сегодня выходной, вот и поменяет. И с мамкой поговори, уж пора бы ей у меня этот пост забрать. Она у тебя женщина грамотная, серьезная. Вот только этой радости ей не хватало ко всем прочим. Я начала качать головой, не дослушав поток комплиментов маме. Старожилы дома уже третий год пытаются всучить маме шефство над подъездом, что на деле означало один сплошной геморрой. Сбор подписей по всем вопросам, денег по всем возможным нуждам, звонки во все организации, занимающиеся благоустройством домов, проведение собраний, обивание порога городской администрации. Нет уж, к черту эти неприятности. Баб Валь, ну когда ей? Работает она, устает сильно, времени на сон не всегда хватает. «Жизнь сейчас такая», — заученно ответила я, поскольку разговор заводился далеко не в первый раз. «Но, может, баба Валя в силу возраста этого не помнит?» «Да-да, жизнь тяжелая. Получила пенсию недавно, сходила в магазин и вроде не купила ничего такого, а...» Ожидаемо переключилась бабуля на заданную тему, и развивать ее она могла еще долго. Если бы не возмущение Багиры, издающей горловые звуки, напоминающие обещание жестокой расправы. «Ох, милочка мерзнет, наверное. Все, Степанне позвоню, лампу заменим, не переживай». Сократилась баба Валя до прощаний, закрывая дверь. Решив, что миссия выполнена и максимум заботы о соседях проявлен, я спустилась в темноту первого этажа, перепрыгивая ступеньки. Нажав кнопку домофона, толкнула тяжелую железную дверь и, наконец-то, оказалась на улице. Начинало темнеть, скоро народ потянется с работы, что на деле означает не только пробки, но и длиннющие очереди в магазинах. Прикидывая, не нужно ли чего купить домой, я сняла музыку с паузы, натянула варежки и бодро зашагала через двор по снежному лабиринту сугробов по пояс высотой. Созданному водителями, прочищающими путь от своих машин до дома, еще вчера утром. Шедший всю ночь снегопад немного подпортил первоначальную картину, но проехать все еще было можно. Покачав головой в такт музыке, я сдержалась от бормотания текста песни под нос, опасаясь лишний раз открывать рот на таком морозе. Покинув двор коробочку через арочный проход, я вышла на проспект Ленина, одну из главных улиц Тулы, моего родного города, о котором общеизвестны две вещи. Здесь пекут лучшие пряники и делают оружие. Собственно говоря, этого было достаточно, чтобы понять, что народ туляки гостеприимный и серьезный. Но если требовалось дополнение и речь заходила о культурном наследии, то все вспоминали о Ясной Поляне, расписных самоварах, левше и гармонии. Это уже было больше пунктов, чем могла похвастаться наша соседка Калуга с ее музеем космонавтики. Кто-то подумал бы, что мне не нравится Калуга, но на самом деле я просто люблю свой город. И, по-моему, это нормально — любить свою малую родину больше других городов, какими бы прекрасными они ни были. Поэтому, когда пару лет назад речь зашла о возможном переезде в Москву в связи с маминым повышением по службе, я упиралась руками и ногами, в конце концов одержав победу. Одна из самых главных моих проблем — я очень сильно привязываюсь к людям, местам и с трудом принимаю любые перемены в жизни. Трагедией считается даже завершение съемок любимого сериала. А уж такая глобальная вещь, как смена всей обстановки от и до — вообще катастрофа. Катастрофа, которую удалось избежать. Что если сейчас с Ругаловой происходит то же самое? Я прикипела к ней, и теперь, когда в ее жизни произошли достаточно серьезные изменения, не могу подстроиться под эту перемену, сократившую ее время на меня, поэтому и злюсь? Нет. Ответ был, как всегда, четок и однозначен, загоревшись в голове огненными буквами. Мое чутье еще ни разу не подводило, чем я всегда очень гордилась. Достаточно было спросить что-то про себя, и внутренний голос уверенно и безапелляционно говорил «да» или «нет». Без промежуточных «не знаю», «может быть», «наверное». На самом деле это лишь самая незначительная, никому неизвестная моя особенность. С детства от сверстников меня отличал целый ряд ненормальностей, из-за которых я не могла как следует вписаться ни в одну компанию. Детский сад, школа, соседские ребятишки во дворе — мне нигде не было места из-за моих странностей. Например, моей обычной температурой считалось 37,2. И в школе я часто использовала это, легко отпрашиваясь домой с контрольных. Заболела, что поделаешь. У РЗ оно такое коварное, насморка и кашля еще нет, а температура вот уже есть. К слову, я вообще никогда не болела простудой, гриппом, ангиной или чем-либо, через что проходят все дети. Даже банального несварения желудка и того не случалось. Что, разумеется, ни капли меня не расстраивало. И это подводило еще к одной моей странности. Я ела все и очень быстро. Настолько быстро, что мои немногочисленные родственники, смеясь, напоминали, что можно и помедленней, никто не отнимает. Упаковка сарделек улетала за пару минут, и это считалось лишь легким перекусом. Вообще все, что могло назваться мясом, поглощалось почти мгновенно. Подумав о шашлыках, на которые завтра отправится Ирка со своим Лёшей, я завистливо вздохнула. Может, они окажутся невкусными? В соленом маринаде или жарить будет неумеха, испалит их до угольков? Я этого в любом случае не узнаю. Да Ирка тоже не поймет. Она вообще в еде неразборчива. Не различает, где слишком соленая, где острая, а где вообще пища испорчена, и лучше ее даже не пробовать. В отличие от меня. В дополнение к зверскому аппетиту, мне также достались обостренный слух, обоняние и вкус. Видимо, чтобы этот самый аппетит не свел меня в могилу. Но даже не это делало меня отщепенцем. Хотя девочка, которая в любом окружении всегда слышит сплетни про себя и не мирится с этим, открыто вступая в конфликт, по определению не может быть душой компании. Скорее уж, занозой в одном месте. Один такой конфликт в далеком детстве показал самое главное мое отличие, заставившее меня саму сторониться чьего-либо общества долгое время. Я не хотела повторения того случая. Я не хотела даже чего-то минимально приближенного к нему. Поморщившись, я стянула варежку с правой руки и сунула ее в карман к плееру. Не доставая верного, пока разряженная батарея не разлучит нас, друга, я разблокировала его и прибавила громкости. Это всегда помогало уйти от назойливых жалящих мыслей, а их в последнее время что-то поднакопилось. Миновав аллею с десятком уютно расположенных прямо перед маленькими фонтанчиками скамеек, я свернула мимо городской детской библиотеки и прибавила хода, успешно разминувшись с двумя женщинами, волокущими пакеты с коробками из-под обуви. Это напомнило о моих любимых и окончательно загубленных осенью кедах, потерпевших поражение в схватке с бездорожьем. Покосившись на кондитерскую через дорогу, я огромным усилием воли заставила себя идти дальше, хотя о божественности здешних бубликов знал весь город. Когда вдали показалась железная ограда парка, я едва не перешла на бег. Настолько хотелось побыстрее оказаться внутри, подальше от машин, людей и бесконечного грохота, не перекрываемого даже музыкой. В парке как будто начиналась другая страна. Все такое тихое, сказочное, бело-апельсиновое в свете фонарей и с черными крапинками стволами деревьев. Мамочки уже закончили свой вечерний променад. Никаких лыжников из-за погоды. Да и всяким парочкам и компашкам тоже не сезон. Красота. Конечно, гулять в огромном безлюдном парке после наступления темноты равно напрочь отбитый инстинкт самосохранения. Но как раз с ним у меня все было отлично. А вот все ли в порядке с моей головой — это уже другой вопрос. Вопрос, поиском ответа на который я занимаюсь уже не первую пятилетку. С быстрого шага я перешла на легкий бег трусцой, добежала до центрального фонтана мимо деревянной сцены и уже заворачивала к аллее, где в теплое время года работали аттракционы, когда внимание мое привлек крик. Резко притормозив, уже оборачиваясь, я увидела несущегося на меня лабрадора. Весело гавкнув, он промчался мимо по прямой, хлопая ушами и оставляя за собой борозду от заледеневшего ленточного поводка, вившегося за ним. Секунды были потрачены на понимание происходящего, и к тому моменту, когда стало очевидно, что пес убежал от хозяев, он уже скрылся за поворотом на аллею, ведущую к детским площадкам. Черт! В начале аллеи показалась задыхающаяся полноватая женщина в тяжелой шубе. Согнувшись, она оперлась ладонями о колени и, увидев меня, закричала. «Здесь лабрадор не пробегал? С синим ошейником и поводком. «Пробегал?» — сдернула я наушники. «В сторону площадок побежал. Как его зовут?» «Джамба, стервец. За белкой погнался, дурья башка. Вы идите с той стороны, а я побегу за ним». Особо не раздумывая, что делать, крикнула я, указывая ей на параллельную аллею, также ведущую в ту сторону, только более длинным путем. «Сейчас поймаем». Я припустилась следом за Джамбо, досадуя, что не сообразила наступить на поводок сразу, как увидела. Вот чего я, спрашивается, стояла и ждала. Погоды на море? Проскочив велосипедную дорожку, я всмотрелась в лес, опасаясь, что беглецу хватит ума сойти с дорожек и ринуться напролом. Тогда мы рискуем его вообще не поймать, или его прихватит кто-то другой и уведет домой. Даже если к ошейнику прикреплен телефон хозяйки, это могло ничего не значить. Добрых людей на свете много, и закон, что нашел, то мое, еще никто не отменял. «Ну же, Джамбо, куда ты ускакал?» — буркнула я себе под нос. «Джамбо! Джамбо! Джамбо!» Выкрикивая кличку собаки, я на бегу расстегнула пуховик, сковывающий движение, совершенно не чувствуя мороза. «Отличная проверка иммунной системы. Если и после такого не заболею, можно будет окончательно увериться в этой аномалии моего организма». Вдалеке мелькнул рыжий хвост, и я увеличила темп, надеясь, что рано или поздно пес заинтересуется каким-нибудь запахом или у него в лапы набьется достаточно снега, чтобы притормозить. Понятное дело, что пытаться догнать мчащуюся во весь опор собаку — дохлая затея. Это даже профессиональному бегуну не под силу, а я им точно не была. Хотя и отличалась определенной выносливостью к физическим нагрузкам. Похоже, Джамбо пошел на второй круг. Перейдя с бега на быстрый шаг, надеясь нормализовать сбившееся дыхание, я решила срезать и перехватить его в начале аллеи, где обычно в теплое время года проходили занятия по физкультуре у спецгруппы. Как раз с противоположной стороны от фонтана и главного входа. Выбежав на его начало к ряду скамеек, я посмотрела на видневшийся неподалеку сквер у кинотеатра и зацепилась взглядом за единственную занятую скамейку. Частично занятую, если точнее. На спинке, словно петух на насесте, сидел парень в черных джинсах и кожанке, разглядывая свои ноги в тяжелых ботинках, опущенные прямо на сиденье. Напротив него стояли две девушки, тоже во всем черном. Та, что была повыше, еще и курила. Первое внимание на меня обратила ее спутница. Резко развернувшись, она почти полностью закрыла собой курящую и внимательно посмотрела на меня, будто оценивая угрозу. Настороженность в ее взгляде удивляла и даже несколько обижала. Понимаю, если так смотреть на наркомана, мало ли что тому в голову взбредет, но я-то вряд ли хоть чем-то походила на человека под дозой или ищущего ее. «Простите, все же обратилась я ко всей тройке, поскольку других вариантов не было. Если Джамбо здесь пробегал, они просто не могли не увидеть здоровую породистую, явно домашнюю собаку, промчавшуюся мимо на световой скорости». «За что?» — выглянула из-за настороженной курящая, и я едва сдержалась от того, чтобы не отступить на пару шагов, развернуться и побежать искать Джамбо в другом месте. Ее карие глаза усмехались, как будто она знала, что я хочу дать дёру. Хотя, скорее всего, у нее таких ситуаций, когда чувствуется собственное внешнее превосходство, по десятку каждый день. Девушка напоминала вампира, какими их представляют на разных готических фотосессиях. Бледное лицо, черные стрелки и ресницы, алая помада, длинные черные волосы по пояс, как будто вытекающие из капюшона на пуховик. Руки те были не в варежках, а в перчатках. Словно этого было мало. Образ довершали массивные перстни с громадными камнями, нанизанные на пальцы прямо поверх ткани. До того, как она опустила руку с тонкой скуренной наполовину сигаретой, я точно увидела зеленый и красный. Вторая оказалась столь же готична, разве что более спортивна, чем элегантна. На ней были надеты зимние ботинки, чем-то похожие на мои, а не сапоги по колено. Черные обтягивающие джинсы, кожаная куртка с меховым воротником и обычная черная шапка, из-под которой на лоб вылезали черные пряди. Наверное, короткая стрижка. Да и макияж ближе к моему, только губы и ресницы, ничего особенного и привлекающего внимания. Зато глаза ярко-зеленые, что, в общем-то, редкость. Такой не требуется косметика, чтобы быть замеченной. В любом случае, в сравнении с этой парочкой, я в своем обыкновенном пуховике нараспашку, вязаном шарфе, свисающем одним концом до колена, а вторым до пояса, и в состоянии сильной растрепанности, не то что проигрывала, а даже не была допущена в их лигу. «За беспокойство», — ответила я, пересилив себя и вместо шага назад сделав еще один вперед. Парень, так и не поднявший до сих пор головы, передернул плечами, похоже, усмехнувшись. «Вы не видели, здесь лабрадор с синим поводком не пробегал?» Девушки переглянулись, для чего настороженные потребовалось обернуться, и я увидела шикарный арт на спине ее куртки, представляющий собой пантеру, держащую в когтях луну. Нарисованная зараза смотрела на меня столь же высокомерно, как и все вполне реальные представительницы ее вида до этого. «Псины — это твоя специализация», — обратилась вампирша к парню. Вздохнув так, словно подруга испытывала границы его терпения, парень выпрямился и поднял голову, наконец-то дав себя разглядеть. Моргнув, я едва не потеряла тот шаг, что удалось отвоевать в борьбе с собственными комплексами. Он был не менее эффектен, чем его приятельницы. «Тебе не надоело?» — устало поинтересовался он в ответ. Я мелочно порадовалась, что на парня поведение подружки и ее манера держаться не производили никакого впечатления. Или они уже давно в отношениях, и он привык? Такой же бледный, как и курящая, но черты лица грубее. Узкий подбородок, высокие скулы, длинный нос с небольшой горбинкой. Широкий лоб наполовину скрывали волосы, особо густо растущие на затылке и макушке и плавно переходившие в челку. Виски побриты, по-модному и со вкусом. Наверняка профессиональная дорогая стрижка, которую приходилось постоянно обновлять. Однако все это терялось в сравнении с его глазами. Серый бледный цвет. По идее, я даже не должна была сразу понять, что это он. Но здесь на это невозможно было не обратить внимания. Абсолютно серые, практически свинцовые, как сгустившиеся снежные тучи, собирающиеся обрушить снегопад. И взгляд такой серьезный, не пугающий, не насмехающийся, а изучающий. «Вы разминулись на развилке, ты побежала не в ту сторону», — заявил он мне. «Возьми по прямой до загона с косулями, потом свернешь направо. Метров за 7 до общего спуска к берегу пруда будет протоптанная узкая тропинка в лес. Он там», — зацепился поводком за сук и наматывает круги. «Побежишь быстро, успеешь до того, как ошейник лопнет». «Что? Как ты...» «Считаешь, у тебя есть время на вопросы?» — приподнял он бровь. «Извиняем за беспокойство», — поддакнула вампирша, хихикнув себе под нос, и отправляя окурок в урну. Мне уже было некогда обращать на это внимание. Пробежав мимо колоритной троицы в заданном направлении, я набрала темп, правильно поставив руки и выталкивая себя на каждый шаг вперед. Загон повернуть направо в сторону спуска к берегу. Подумать только, какого черта я следую этой инструкции? Откуда он может знать, где собака, если сам все это время сидел на лавочке? Сейчас спущусь, там не будет никакого Джамбо. А они, наверное, уже ухахатываются надо мной, отпуская комментарии один язвительнее другого. Тем не менее, тропинка, о которой говорил странный сероглазый парень, и правда обнаружилась быстро. И даже почти на том же расстоянии от общего спуска, что он указал. Спускаясь по ней, я схватилась за нависающую ветку, чтобы не поскользнуться на подмороженном снегу и не полететь кубарем вниз. Как раз до пруда по такой траектории докачусь. Головой вперед, при условии, что на пути не вырастет дерево. Боюсь, от сотрясений и переломов мой организм не застрахован. Еще на полпути стали слышны скулёж и возня. Неужели? Буквально соскочив вниз, я обнаружила Джамбо, намотавшим свой поводок вокруг молодой березки, за которую он зацепился петлей для руки трижды. «Вот же дурень!» — в сердцах воскликнула я. «Так удавиться недолго!» Мой голос остановил попытки вырваться из коварной ловушки. Пес повел носом, а потом замахал хвостом, как пропеллером. Можно подумать, я его хозяйка. «Что, уже не такой веселый?» За белку он погнался, видите ли. Подойдя вплотную, я протянула ему ладонь, давая обнюхать. В качестве бонуса он ее еще и облизал. «Ты тоже теперь в моей армии слюнявых поклонников? Или просто голодный?» Ласково пробормотала я, зарываясь пальцами в светлую шерсть за ухом. «Отличное приключение. Сходила в парк побегать, Агата. Молодец. В итоге в полной темноте в лесу распутываю поводок сумасшедшей, удравшей от хозяйки собаки. Не забудем, что найдено вышеупомянутое по наводке странного парня, выглядевшего как ненакрашенный принц Готов. Откуда он вообще знал, что ты здесь?» Обратилась я к Джамбо, распутывая его поводок и обходя вокруг березы. «Сознавайся, он сам тебя сюда притащил и так привязал?» Джамбо, понятное дело, не ответил, только еще больше развеселился, когда мне все же удалось отвязать его и просунуть руку в петлю поводка. «Ладно, пойдем искать твою хозяйку, горе-охотник», пробормотала я после того, как застегнула пуховик и вернула на место наушник. Все же не готовая пока включать музыку. Натянув шапку, я направила пса по тропе наверх, чувствуя не меньшую усталость и голод, чем он. Выбравшись на дорогу, я потянула Джамбу в сторону аллеи, надеясь, что его хозяйка хотя бы в этой стороне парка. Пес послушно зашагал впереди, не пытаясь принюхиваться к каждому кусту. Наверное, больше вымотался на попытках выбраться, чем на гонке преследования. «Что там говорил этот парень? Ошейник должен был лопнуть». Притормозив лабрадора под ближайшим фонарем, я осмотрела широкий ремень, медленно переворачивая его вокруг шеи Джамбо. Действительно, был небольшой участок, где кожа потрескалась и проглядывала белая ткань. Что за чертовщина? Несчастную и уже успевшую расплакаться хозяйку мы нашли возле фонтана в компании мужа и двух мальчиков-подростков. Едва увидев своих, пес принялся рваться вперед, как сумасшедший. И, опасаясь за ошейник, я снова перешла на бег, чтобы побыстрее вернуть Джамбо в семью. «Джамбо!» — закричали дети, бросившись навстречу. «Вы нашли его!» — шмыгала носом хозяйка. «Ох, спасибо! Мы уже думали вызывать в парк всех друзей и знакомых и организовывать масштабные поиски. Что мы можем для вас сделать?» Отвязаться от радостного семейства мне удалось только минут через 10, за которые пришлось раз 15 их заверить, что ни деньги, ни что-либо еще в качестве награды мне не нужно. И подвозить до дома тоже. Главное, чтобы больше не теряли своего любимца. Рассказав, где нашла его и предупредив об ошейнике, я на прощание потрепала его по ушам и направилась в противоположную сторону. Мрачной троицы у скамьи не оказалось, что, в общем-то, было неудивительно. Но я все равно немного расстроилась. Хотелось поблагодарить сероглазого парня за помощь. И еще больше хотелось узнать, как он так точно все рассказал, ни в чем не ошибившись. В самом деле, ведь не сам же он привязал Джамбо к дереву. То, что это могли быть его приятельницы, даже не рассматривалось. И что за фраза такая «Псины — это твоя специализация»? «Он ветеринар, что ли?» Выйдя из парка со стороны кинотеатра, я спустилась вниз, перешла трамвайные пути и пошла дворами, спускаясь на свою улицу. Столько приключений, странностей и вопросов, а обсудить не с кем. Не Ирке же звонить, она со своим таинственным Лёшей, да еще и в кино. И мы поссорились. Интересно, что бы она сказала на все это? Интуиция подсказывала, что ничего хорошего.